и сделать все это надо до моего возвращения. Отправился мальчик с этим письмом в дорогу, но в пути заблудился и попал под вечер в дремучий лес. В темноте он заметил огонек, пошел навстречу ему и очутился около избушки. Вошел он туда, видит, сидит у очага старуха, а больше в избушке никого нету. Она увидала юношу, испугалась и говорит: «Ты откуда и куда направляешься?» «Я иду с мельницы», — ответил он. «Направляюсь к королеве, несу ей письмо, да вот заблудился в лесу и хотел бы у тебя переночевать». «Бедный ты мой мальчик», — молвила старуха, — «и ты попал в разбойничий притон. Когда разбойники вечером вернутся домой, они тебя убьют». «Ну что ж, пускай приходит кто угодно», — сказал юноша, — «я никого не боюсь. Я так устал, что идти дальше не в силах». И он лег на лавку и уснул. Вскоре явились разбойники и гневно спросили, почему тут лежит какой-то чужой мальчик. «Ах», — сказала старуха, — «да ведь это ж еще совсем невинный младенец. Он заблудился в лесу, и я из жалости его приютила. Он должен доставить письмо королеве». Распечатали разбойники письмо, прочитали его, а написано в нем было, что как только он явится, его надо немедля убить. И вот почувствовали жестокие разбойники жалость. Их атаман разорвал письмо и написал вместо него другое, где сказано было, что как только он явится, его тотчас должны обвенчать с королевской дочерью. Они оставили его спокойно спать на лавке до самого утра. А когда он проснулся, дали ему письмо и показали дорогу. Королева, получив письмо и прочитав его, поступила так, как было в нем указано. Она велела устроить пышную свадьбу, и королевна была повенчана со счастливцем. А так как юноша был красивый и ласковый, то жила она с ним в радости и довольстве. Спустя некоторое время король вернулся в свой замок и увидел, что исполнилось предсказание, и счастливец повенчан с его дочерью. «Как это случилось?» — спросил он. «Ведь я в своем письме дал совсем другой указ». Тогда подала ему королева письмо и сказала: «Пусть, мол, сам поглядит, что в нем написано». Прочитал король письмо и сразу заметил, что его подменили другим. Он спросил юношу, куда девалось доверенное ему письмо и почему он принес вместо него другое. «Я ничего об этом не знаю», — ответил он. «Должно быть, его ночью подменили, когда я спал в лесу». И сказал разгневанный король: «Но это тебе не так-то легко удастся. Кто хочет получить дочь мою в жены, тот должен добыть мне из ада 3 золотых волоса с головы черта. Если принесешь, что я требую, то останется моя дочь твоей женой». Так думал король отделаться от него раз навсегда. Но счастливец ответил: «Что ж, золотые волосы я вам добуду. Черта я не боюсь». На том он простился с королем и начал свое странствие. И привела его дорога к одной столице. Городской привратник начал его выспрашивать, какое он ремесло знает и что умеет делать. «Я все умею делать», — ответил счастливец. «Тогда окажи нам услугу», — сказал привратник. «Объясни, отчего наш фонтан на рыночной площади, из которого прежде било вино, ныне иссяк, и даже вода из него не течет?» «Это я вам объясню», — ответил юноша. «Подождите только, пока я назад вернусь». И он отправился дальше и подошел к другому городу. И опять встретил его привратник и спросил, какое ремесло он знает и что умеет делать. «Я все умею делать», — ответил он. «Тогда окажи нам услугу и скажи, отчего дерево в нашем городе раньше давало золотые яблоки, а теперь на нем даже и листьев нету». «Это я вам объясню», — ответил он. «Только подождите, пока я назад вернусь». Пошел он дальше и пришел к большой реке. И надо было ему через ту реку переправиться. Перевозчик спросил его, какое он ремесло знает и что умеет делать. «Я все умею делать», — ответил он. «Тогда окажи мне услугу», — сказал перевозчик. «Растолкуй мне, почему я должен все время заниматься перевозом, и никто меня никогда не сменит». «Я это тебе объясню», — ответил он. «Только подожди, пока я назад вернусь». Переправился он через реку и отыскал вход в преисподнюю. А было там черным-черно, и копотью все покрыто. А чё, что на ту пору дома не оказалось, и только сидела там его бабушка в широком большом кресле. — Чего тебе надобно? — спросила она у него, и показалась она ему не такой уж злой. — Да вот хотелось бы мне добыть 3 золотых волоса с головы черта, — ответил он, — а не то придется мне со своей женой разлучиться. — Однако ж ты многого требуешь, — сказала она. Когда черт вернется домой и увидит тебя здесь, то придется тебе с жизнью своей расстаться. Но мне жалко тебя. Я посмотрю, может, чем и смогу тебе помочь. И она обратила его в муравья и сказала: «Заберись в складки моей юбки, там будет тебе безопасно». «Да, это-то хорошо», — ответил юноша, — «но я хотел бы еще получить ответ на 3 вопроса. Почему фонтан, из которого прежде било вино, нынче иссяк? Даже вода из него не течет. Почему на дереве, на котором прежде росли золотые яблоки, теперь даже листьев нету? Почему должен перевозчик все время перевозить с берега на берег, и никто его никогда не сменит?» «Это вопросы трудные», — ответила бабка. «Но ты сиди смирно и слушай внимательно, что скажет черт, когда я стану вырывать у него 3 золотых волоса». Вот наступил вечер, и воротился черт домой. Только вошел он, и, видно, сразу же заметил, что воздух что-то нечистый. «Чую, чую мясо человечье», — сказал он. «Тут что-то неладно». Он заглянул во все углы, стал искать и обшаривать, но найти ничего не мог. Тут стала бабушка его бронить. «Да ведь здесь только что подметено», — говорит, «и все в должный порядок приведено, а ты все снова раскидываешь. Вечно ты чуешь носом человечье мясо. Садись-ка ты лучше, да поужинай». Поел он и попил, видно, сильно устал, и склонил голову на колени бабушки и попросил в шею в голове у него поискать. Тут вскоре он задремал, засопел и захрапел. Схватила тогда старуха 1 золотой волос, вырвала его и положила около себя. «Ой!» — вскрикнул черт. — Ты что делаешь? — Да это мне дурной сон приснился, — ответила чертова бабушка. — Вот я и схватила тебя за волосы. — Что же тебе такое приснилось? — спрашивает черт. — Приснился мне фонтан на рыночной площади. Било из него прежде вино, а теперь он иссяк, и даже вода из него не течет. Скажи, что причиной тому? — Эх, если б знали они, — ответил черт. Там сидит жаба под камнем. Если ее убить, то вино потечет снова. Стала чертова бабушка опять в голове у черта в шее искать. Тут он снова заснул. И так захрапел, что даже стекла в окнах задрожали. И вырвала она у него 2 волос. — Ух, да что это ты делаешь? — вскрикнул разгневанный черт. — Ты не сердись, — ответила она, — это я с просонок. «Да что ж тебе опять приснилось?» — спрашивает он. «Да приснилось мне, будто растет в одном королевстве яблоня. Прежде приносила она золотые яблоки, а теперь даже листьев на ней нету. Что причиной тому?» «Эх, если б они знали», — ответил черт. «Ее корни мышь подтачивает. Если ее убить, будет она снова родить золотые яблоки. А будет мышь и дальше грызть корни, то и вовсе она засохнет. Но оставь ты меня в покое со своими снами. Если ты еще раз помешаешь мне спать, получишь пощечину». Тут стала бабушка ласково его успокаивать и принялась опять искать у него в голове, пока он не заснул и не захрапел. Тогда она схватила 3 золотой волос и вырвала у него из головы. Тут черт как подскочит, как закричит, хотел было уже с нею расправиться, но она снова его успокоила и сказала: «Ой, что с дурными снами поделаешь?» — Да что ж тебе приснилось? — спросил он с любопытством. — Снился мне перевозчик. Жаловался он, что должен все перевозить с берега на берег, и никто его никогда не сменит. Что причиной тому? — Эх, дурак же он, — ответил черт. — Если кто подойдет, чтоб через реку переправиться, пускай даст он ему в руки шест. Вот и должен будет другой стать перевозчиком, а он освободится. Чертова бабушка, вырвав 3 золотых волоса и получив ответ на все 3 вопроса, оставила старого черта в покое, и он проспал до самого утра.